Глава 45. Чинта не растерялась. «Кирана, подними 2 десятка драков в воздух!» — резко приказала она. Кирана мысленно отдала приказ. В тот же миг драко, окруженный светящимися ореолом, взмыли в воздух и окружили неизвестные объекты. «Огонь открывать?» — спокойно спросила Кирана. Она была готова ко всему. «Подождем, посмотрим, что будет. Если это агрессия, синтимоды сами откроют огонь». Стэн молча смотрел в небо. Ему все это не нравилось. Если раньше он считал, что лагерь — безопасное место, и он сможет здесь отдохнуть, то сейчас у него возникло ощущение, будто он в ловушке. «Лучше бы я остался в лесу», — пробормотал он себе под нос. «Инола, не высовывайся!» Не поворачивая головы, бросил он девочке. «Папа, мне тоже интересно», — ответила из-за спины Инола, высовывая голову. «Стэн, не говори глупости», — сказала Кирана. «В лесу ты бы долго не прожил. С нами безопасней. Нас много, и мы вооружены». «Ага, кругом одни безопасности», — с пессимизмом возразил Стэн. «Что это, как думаешь? Я таких еще не видел». Кирана отрицательно покачала головой. «Я тоже. Может, это они обстреливали лагерь, как думаешь?» Стэн в этот момент ничего не думал. Он просто смотрел и ждал, что будет дальше. А если о чем-то и думал, то искал мысли на пути отступа в случае агрессии неизвестных объектов. «Это не живые существа, скорее чьи-то летательные аппараты». Стэн продолжал смотреть в небо. «Наверное, это они», — уверенно проговорила Кирана. «Сначала обстреляли наши посты в лесу, а потом прилетели в лагерь. Защиту они не пробьют, мы в безопасности». Чужие аппараты не двигались, просто висели над защитным куполом. Драко тоже висели на некотором удалении от них. Все с напряжением ждали, что будет дальше. Потом Стэн увидел, как диски начали делиться. В середине каждого появилась яркая голубая полоска света. «Всем внимание, они открываются!» — предупредила Чинта. «Драко, полная готовность!» Синтимоды приготовились к отражению возможной атаки. Стэн вдруг вздрогнул, завертел головой по сторонам. «Кирана, а мы что, так и будем стоять на открытом месте? Может, спрячемся куда-нибудь? У вас есть убежище?» Кирана дернула плечом. «Зачем прятаться? Они еще будут только активировать свое оружие, когда драко нанесут упреждающий удар. Мы контролируем каждое их действие, они не причинят нам вреда». «Они? Кто они?» — раздраженно воскликнул Стэн. «Что вы все повторяете одно и то же? Кто они? Ты можешь ответить?» «Существа с моря», — ответила Кирана. «Разве нет? Ты ведь там был». «Да, был. Но меня атаковали другие, таких я не видел. Из чего ты взяла, что они с моря? Может, ваши посты атаковали совсем другие аппараты, которые не имеют к этим никакого отношения? Ты об этом подумала?» Кирана внимательно посмотрела на него. «Наши синтимоды просчитали миллионы комбинаций возможных вариантов развития событий на несколько месяцев вперед. Мы знаем все». Стэн на это только презрительно фыркнул. «Ты лучше скажи, что нам сейчас делать? Они заблокировали с воздуха базу. А если не улетят, что тогда?» «Чинта знает, что делать. Я ей верю», — уверенно проговорила Кирана. Стэн в ответ с шумом выпустил воздух и начал осматриваться по сторонам. Он не знал, чем закончится визит чужаков, но решил заранее подготовить путь к отступлению. У него возникло и крепло убеждение, что он попал в ловушку, а ловушек Стэн не любил и старался всячески их избегать. Кирана его поведение поняла по-своему. «Периметр базы защищают киборги», — проговорила она. «У нас, к сожалению, нет запчастей, поэтому они могут вести огонь только со стационарных позиций». «Киборги — такое старье?» — вырвалось у Стэна. «Да, киборги». Утвердительно кивнула Кирана. «Они редко сейчас используются, но в нашей колонии они есть. Киборги надежны, хотя интеллект у них мало». «Может, у вас еще и биороботы есть?» С сарказмом спросил Стэн. «Они немного новее, но тоже рухлядь допотопная». Кирана и на этот раз его не разочаровала. «Да, есть. А как ты догадался?» Серьезно спросила она. Стэн снова фыркнул и что-то пробормотал себе под нос. «Да вот взял и догадался. Знаешь пословицу?» Он сделал паузу и вопросительно посмотрел на нее. Кирана отрицательно покачала головой. «Где есть киборги, там ищи биороботов». «Очень точно кто-то подметил», — подумав, согласилась Кирана. «Кто-то?» — хмыкнул Стэн. «Я и подметил. Прямо сейчас. Ну и что вы будете делать с этим старьем? Представляю себе картину. Киборги ведут огонь, а биороботы подносят им боеприпасы. Так что ли?» Он с иронией посмотрел на нее. Кирана не оценила его сарказма. «А знаешь, Стэн, это хорошая идея. Мы так и сделаем». Стэн с удивлением посмотрел на нее. «Ты серьезно? Про связку киборгов и биороботов? Да, вполне. А ты разве нет? Стэн почесал щеку и, не сдержавшись, все-таки сплюнул. Энола как раз играла с маленьким охотником и не видел этого. «Ну, уже тоже серьезно», — неохотно ответил он. «Не представляю, как это будет в реальности, но можно попробовать. Дарю идею, пользуйтесь на здоровье». Кирана довольно кивнула. «Мы знали, Стэн, что ты нам поможешь, что у тебя много полезных и необычайных идей. Без тебя мы не сможем выбраться с этой планеты». Стэн вдруг напрягся, жестом велел ей замолчать. «Ты слышала?» — резко спросил он. «Нет, ничего, а что?» «Кто-то просит о помощи, просит не убивать». Стэн напряженно к чему-то прислушивался. «Вот опять. Не убивайте меня, слышала? Это на мысли-канале». «Да, теперь слышала», — утвердительно ответила Кирана. Она четко услышала, как чей-то голос произнес: «Не убивайте меня». Потом еще раз. Стэн с подозрением начал осматриваться. «Наши все на месте, я только что проверила. Это кто-то чужой», — ответила Кирана. «Может, это...» «Стэн, вот опять, ты слышал?» — воскликнула она. «Я знаю, кто это!» — вдруг тоненьким голосом пропищала Энола. «Это...» — Стэн нетерпеливо махнул рукой. «Энола, не до тебя сейчас, не мешай!» Он напряженно смотрел вверх. Энола обиделась и начала что-то шептать маленькому охотнику. «Кирана?» — позвал Стэн. «Смотри, там что-то происходит. Диски активировались, свечение усилилось. Сейчас что-то будет». Стэн не ошибся. Мерцающий голубым светом защитный купол над лагерем исчез. И один из дисков приземлился недалеко от этого места, где они находились. А потом... потом произошло невероятное. Диск разделился. Появился тонкий плотный луч белого света, на конце которого была Аденара. Стэн от неожиданности выругался. Его взгляд буквально прикипел к Аденаре. Она висела в нескольких сантиметрах над землей. Глаза ее были закрыты, по щекам катились слезы. Лицо ее было изможденным, бледным и безжизненным. Все ее тело опутали тонкие красные кольца, в которых перемещалась какая-то жидкость. Стэн не знал, что в кольцах была кровь Аденары, которую из нее высасывал диск. Минуту или две ничего не происходило. Остальные диски остались на своих местах в воздухе над лагерем. Несколько драк опустились в лагерь и окружили диск с Аденарой. Никто из обитателей лагеря не понимал, что происходит. Диски явно зачем-то прилетели, чего-то хотели от людей, но чего именно, никто не знал. Ситуация прояснила Энола. «Папа, тетя Кирана!» — вдруг громко сказала она. «Они прилетели за маленьким охотником, хотят обменять на тетю Аденару. Папа, не отдавай им охотника, прошу тебя, не отдавай!» Стэн слушал ее в шоке и понимал, что Энола права. Он не знал, откуда ей все это известно, но сразу ей поверил. Он попытался что-то ответить, но издал только какой-то непонятный звук. Потом откашлялся и сказал хрипло. «Нет, это... ты не переживай. Спрячься, никто его не отдаст. Да и мой охотник не позволит забрать его детеныша. Ты только спрячься, Энола, а мы и придумаем что-нибудь». Стэн лихорадочно соображал, но в голове было пусто. Ни одной стоящей идеи. Все, что произошло и происходило, было настолько неожиданным, что он просто растерялся. И не только он, даже Чинта ничего не предпринимала. Она активно обменивалась сообщениями со своими подружками в лагере на постах, но никаких приказов не отдавала. Стэн увидел, как кольца на теле Аденары начали сжиматься. Красная жидкость внутри колец потекла быстрее. Изо рта Аденары хлынула, и сразу же исчезла темная кровь. Стэну стало жалко ее, но он не знал, что делать. Все решил охотник.